и показала письмо. Я ничего от тебя не хочу скрывать, но я чувствую, что в нашу жизнь вмешалось что-то ужасное. Вот что, Васенька, я поеду в город и погляжу на него. Вера Николаевна оставила свой экипаж за две улицы до Лютеранской. Она без большого труда нашла квартиру Желткова. Навстречу ей вышла сероглазая старая женщина, очень полная, в серебряных очках. Кого вам угодно? Господина Желткова. О, пожалуйста, пожалуйста.